Башмаков мстительно нажал на никелированный рычаг, и унитаз победно заклокотал. В ближайший выходной Башмаков снова хотел проведать джедая, но Белый дом к тому времени окружили бронетехникой и обвили американской колючей проволокой. Не прошмыгнуть. Кроме того, по слухам, все подступы к мятежному парламенту простреливались засевшими на крышах снайперами. А 4-го Верховный Совет раскурочили из танковых пушек. Народ собрался как на салют и кричал «Ура!», когда снаряд цокал о стену и звенели разлетающиеся осколки. Анатолич затащил Башмакова под пандус, ведший к площадке перед цевом. Под пандусом какой-то иностранный журналист, захлебываясь, наговаривал в диктофон радостный комментарий, а когда раздавался очередной залп, выставлял диктофон наружу, чтобы отчетливее записать грохот и крики. Потом появились мальчишки и стали шумно делить стреляные гильзы. Белый дом дымился, подобно вулкану. Верхние этажи закоптились. И где-то там, в жерле вулкана, остался джедай. Сколько человек погибло, никто не знал. Анатолич потом говорил, мол, трупы тайком ночью сплавляли на баржах по Москве-реке и жгли в крематориях. Но Башмаков не верил в смерть джедая. Он даже на всякий случай предупредил тещу, что на даче у них некоторое время поживет один знакомый. Катя тоже не верила. Ничего с ним не случилось. Вон ведь, ни одного депутата не застрелили, только избили. Неделю они ждали звонка, но Каракозин не объявился. Письмо Башмаков сумел передать принцессе только через полгода. Он сделал бы это раньше, но не знал, где ее искать. Помог случай. Катя и Дашка отправились на Тверскую по магазинам. Тогда вдруг стала очень популярная песенка. «Ксюш, Ксюш, Ксюша, юбочка из плюша». И девчонки как с ума посходили. Дашка тоже потребовала себе к лету плюшевую юбку. Причем фирменную, чуть ли не из бутика. Катя как раз получила деньги. Она в ту пору готовила к выпускным экзаменам одного оболтуса. Отец оболтуса был прежде каким-то экспертиком в комитете сейсмического контроля. Так, мелочь, с 13-й зарплатой и единственным выходным костюмом. Но когда после 91-го началось коммерческое строительство, он сделался большим человеком. Ведь для того, чтобы поставить даже собачью будку, не говоря уже о чем-то основательном, необходима его подпись на проекте. И зелень ему подащили буквально чемоданами. Сын его, прогульщика Кашкадав, приезжал теперь в лицей на ярко-красном Феррари. А поскольку водительских прав у него по малолетству не было, он предъявлял гаишникам 50-долларовые купюры. И так Катя и Дашка ходили по Тверской, приглядываясь и поражаясь ценам. Юбочка здесь стоила столько, что за такие деньги, например, в Лужниках, можно купить пальто. Вдруг они увидели принцессу. Она покидала магазин в сопровождении двух охранников, увешанных сумками и свертками, точно экспедиционные кони. Катя сначала заробела, но потом, помня о письме джедая, все-таки окликнула. Принцесса сразу ее узнала. Была чрезвычайно приветлива и даже подарила Дашке миленькие часики. За ними, пока они разговаривали, мухой слетал охранник. Узнав, что у Башмакова к ней важное дело, принцесса не стала выяснять подробности, а просто дала визитную карточку, переливающуюся золотом и благоухавшую французским ароматом новорусской жизни. Олег Трудович позвонил буквально в тот же день. «Письмо?» После довольно долгой паузы переспросила она. «Хорошо. Приезжай». «Куда? Ты на машине?» «Нет». «Тогда не доберешься. Я пришлю за тобой водителя. Завтра». На следующий день присланная БМВ мчала Башмакова по Минскому шоссе. Сразу за Переделкиным они свернули на боковое шоссе. Затем на вымощенную фигурной плиткой лесную дорогу. И вскоре оказались возле огромного кирпичного замка, окруженного высокой бетонной стеной. По верху стены шла спиралью колючая проволока. На заборе, точно сторожевые птицы, сидели телекамеры. Железные клепанные ворота автоматически открылись. Внутри во дворике их встречали одетые в черную форму охранники с помповыми ружьями. «Вы Башмаков?» – спросил один из них. «Да»,